Глава 108. После второго краткого привала Брейн, Баттон и Грик шли 4 часа. Не то, чтобы это всех устраивало. Наилучший вариант – привал на четверть часа через каждые 2 часа движения. Однако так получилось, что они оказались на открытой местности, и останавливаться на отдых не было никакой возможности. Могли запеленговать и уничтожить одним залпом с замаскированных минометных позиций. После изнуряющего марша они, наконец, добрались до высокого тороса, образовавшегося на пологом склоне горы. «Привал!» – скомандовал Баттон и сам обрушился, едва сделав еще пару шагов. Упал, засмеялся и, повернувшись к Брейну, признался. «Давно не был в горах. Живот отъел и ноги ослабли». «А уж нам-то каково?» – простонал Грик, не пытаясь снять оснастку. Он просто вытянулся вдоль ледяной стены и прикрыл глаза. Уж здесь-то их точно не достанут никакие самые изощренные минометчики. «Похоже, мне нужно отлить», – признался Брейн. «Напомните, комрады, как это сделать, чтоб не терпеть еще пару суток?» «Встань в положении 4, разведи руки и нажми клавишу расцепления», – оттарабанил, как по писанному, Грик. «Развел руки и нажал. Ты как себе это представляешь?» – удивился Брейн. Он еще никогда не выходил в экспедицию так плохо подготовленным. Баттон захихикал, придавленный тяжестью собственного груза. Так получилось, что при распределении по массе тела ему досталось тащить больше других. «А ты чё радуешься?» – спросил Брейн. «Извини, начальник, это нервное», – признался Баттон и засмеялся громче. Впрочем, он быстро взял себя в руки и пояснил. «Когда разводишь руки, датчик распределения между лопаток включает систему на размыкание. С одновременным приседанием в 5-ю позицию», – добавил Грик. Брейн исполнил инструкции буквально и, присев почти на корточки, избавился от тяжести жесткой разгрузки. Затем выпал с кормой вперед и распрямился, обнаружив свою оснастку, стоящей на жестком каркасе разгрузки. Справив малую нужду, он вернулся к ноше и, поднявшись на ноги, спросил. «А что, есть тут иные опасности, кроме внезапного минометного обстрела?» «Конечно», – ответил Грик. «Снежный червь», – добавил Баттон. «Это животное?» «Похоже. Длиной 20 метров. Появляется из снега и льда всегда неожиданно», – сказал Баттон, поднимаясь. «Брехня! Лед под ним трещит, и так его можно вычислить», – возразил Грик. Брейн посмотрел на Баттона, ожидая какой-то реакции. Но тот на замечание Грига не отреагировал, из чего Брейн сделал вывод, что о снежном черве никто толком ничего и не знает. «Но хорошо, а чем ему здесь питаться в снегах и ледяном граните?» – спросил он. «Говорят, будто спускается ниже, где полно снежных варанов», – сказал Баттон. «Но снежными они только называются, а на самом деле обычные земляные вараны», – добавил Грик. «Жрут то, что в траве находят. Вот ими-то снежный червь и насыщается, а потом заползает обратно в горы и лежит там в каком-нибудь леднике 20 или даже 50». Брейн кивнул. При температуре плавления льда неведомый змей действительно мог переваривать свою добычу сколь угодно долго. «А на самом деле снежный червь – это полная брехня», – подвел итог Баттон. «Внимание, отделение! Встать!» Брейн и Грик тотчас подскочили, готовые к немедленному движению. «Дистанция 5 шагов. За мной. Марш!»